Наибольшие тайники той кухни взаимных интриг и подсиживаний, которая скрывается в непосредственной близости от самых вершин правительственной власти. И знал, что во время ведущейся там ожесточенной борьбы люди способны не останавливаться буквально ни перед чем. Это была не простая догадка, не произвольное предположение. Лопухин знал факты, которые подтверждали эту его оценку. Ему самому, никто иной, как председатель комитета министров Российской империи, Витте, тогда еще не граф, обращался с предложением, в возможность которого Лопухин никогда бы не поверил, если бы не слышал его непосредственно из уст самого Витте. Этот последний перед тем только что потерпел жестокое поражение в своей борьбе против Плеве и был раздражен против царя, который по своей обычной манере в последний момент предал его, нарушив все прежние обещания. Ряд обстоятельств давал Плеве основания предполагать, что Лопухин будет на его стороне, и в интимной беседе с ним глаз на глаз Витте развил план ничего иного, как цареубийство, совершаемого департаментом полиции через посредство революционных организаций. Витте доказывал, что Лопухин, как директор департамента и руководитель полицейского сыска во всей империи, имеющий в своем распоряжении полицейских агентов, входящих в состав террористических групп, может через этих агентов внушить революционерам мысль о необходимости цареубийства и при этом так повести полицейское наблюдение, что покушение приведет к успешному результату. Все останется совершенно скрытым. Надо только действовать умно и осторожно. Когда же Николай перестанет существовать? На трон взойдет его брат Михаил, который целиком находится под влиянием Витте. Власть последнего станет огромной, и услуга Лопухина, конечно, будет щедро вознаграждена. Примечание. Об этой беседе с Витте Лопухин рассказал в своем отрывке из воспоминаний. Москва, Государственное издательство, 1923 год. Так как борьбу против Плеве Витте вел, опираясь, между прочим, на поддержку ближайшего помощника Лопухина и непосредственного руководителя всех агентов департамента Зубатова, то вполне закономерен вопрос, не явился ли разговор Витте с Лопухиным продолжением разговоров на эту тему между Витте и Зубатовым. Лопухин не рискнул вступить на тот путь, на который его звал Витте. Но теперь, когда он слушал рассказы о террористических покушениях, организованных агентом полиции, он не мог не вспомнить про свою старую беседу с Витте. Не имеет ли он дела со случаем применения тех средств борьбы за власть, которые в свое время ему рекомендовал Витте? Не пользовался ли Раскиным кто-то другой, делая свою карьеру теми средствами, на применение которых в свое время у него, Лопухина, не хватило ни дерзости,